Глава 15. Нападение. «Что за нападение?» — уставился я на него. «Кто?» «Неизвестный господин», — отрапортовал тот. «Только что получили доклад от охраны. Увы, связь практически сразу пропала. Но удалось выяснить, что отряд нападения до 200 мехов, подкрепленные 4 тяжелыми флайерами. Вроде пробит силовой барьер». Последние слова он произнес как-то тихо. «И чего ты здесь мямлишь? Поднимай отряд!» — рявкнул Ватанабе. «Наемники, что с нами прибыли, они еще здесь?» «Да, господин!» «Бегом веди их сюда! Открывайте порталы!» «Портальный комплекс заблокирован, господин!» Виновато посмотрел на него офицер. «Скорее всего, какой-то артефакт!» Ватанабе с надеждой посмотрел на меня, и я кивнул. «Бегом!» — рявкнул он, повернувшись к вытянувшемуся в струнку офицеру. И тот буквально исчез. Я же вышел следом за ним и огляделся. Как минимум 2 неактивированных портала. М-да. Чего уж теперь. Палиться так палиться. Недолго думая, установил выход из него в уже активированном мной ранее портале, недалеко от главного дома поместья. Спустя несколько секунд передо мной вспыхнул овал портала, а еще через несколько минут появились наемники. Ватанабе не стал им ничего объяснять, а просто коротко сообщил, что контракт продлен. «Вы за нами в портал!» — крикнул он уже знакомому мне офицеру, который выстраивал своих бойцов. «Мы первые!» — офицер вопросительно посмотрел на Ватанабе, а тот на меня. Я кивнул в ответ и еле удержался от того, чтобы не броситься в него первым. Так что сначала вошли наемники, а следом за ним мы с Ватанабе. И сразу увидели бой. Нападавших было много, все в каких-то одинаковых черных, отливающих металлическим блеском мехах. И, судя по всему, усиленных, так как у каждого как минимум 2 плазменные пушки. И врагов было в разы больше, чем защитников, которые, тем не менее, отчаянно оборонялись. Я увидел всех своих девушек. Все как один в нашем отряде. Эолки держали щиты. Юки и Элла лечили. Булатова методично бомбардировала противника. И самое главное, что пока они держались. А в небе тем временем шла воздушная дуэль между нашими флайерами и противника. И, судя по всему, она обещала затянуться, так как проходила в формате 4-4, и огневая мощь, как я понял, щиты кораблей, были примерно равны. В любом случае, мы оказались на поле боя, что было весьма кстати и оказалось очень неприятным сюрпризом для нападавших. Наше появление было встречено радостными женскими криками. И 30 наемников, не мешкая, присоединились к защитникам поместья. И преимущество врага стало не таким большим. В основном перестрелка шла на расстоянии. И теперь вражеские бойцы потеряли преимущество. А когда из портала начали появляться уже бойцы из нашего лагеря, а к этому добавился рухнувший на землю один из флайеров противника, враги бросились бежать. Но паника, как обычно, до добра никого не доводит. Не знаю, что за бойцы такие, но вот поворачиваться спиной и пытаться бежать в подобном бою — вещь весьма опасная. Так что все быстро закончилось. Я даже не успел предупредить, чтобы взяли кого-то в плен. Но Ватанабе подсуетился сам. Правда, из всего отряда удалось взять только двоих тяжело раненых. Часть сумела прорваться к портальному комплексу, и, укрывшись в нем, все же разрушать я его запретил. Телепортировались. Но допрос пленных, ясность в том, кто организовал нападение, не внес. Как выяснилось, их командир свалил телепортом, бросив подчиненных. Отличный командир, ничего не скажешь. А обычные бойцы толком ничего и не знали. Им платят деньги, они воюют, вот и все. Раненых я передал Ватанабе. Пусть сам разбирается. После бурного приветствия от моих девушек настало время подсчитать убытки. Но, как выяснилось, силовые куполы, которые помимо территории поместья стояли практически на всех зданиях, выдержали. Да и атакующих больше всего интересовал именно мой дом. Поэтому все силы они бросили на него. Ну а вечером я собрал, можно сказать, совет рода Каядзаковых, пригласив всех моих девушек, ну и, понятное дело, Ватанабе с Накамурой. Однако перед самым началом Мария преподнесла сюрприз. На совете появился ее отец. С другой стороны, наверное, и правильно. Все-таки он сейчас наш ближайший союзник. Сначала выступила Мария, которая явно становилась старшей во всем, вроде Каядзаковых. Особенно в том, что связано с военными действиями. Настоящий заместитель главы СБ. Вот, например, Юки, как я понял, командовать не рвалась и больше со своими подругами занималась моим менеджментом, да и помогала Накамуре с экономическими вопросами. Булатова коротко изложила то, что мне во всех подробностях ранее рассказали девушки. Нападение произошло неожиданно и одновременно с двух сторон. Первое – через портальный комплекс, который захватили и поставили блокировку. Второе – снаружи, через силовой щит. Отключить его врагам не удалось, зато они помогли пробить защиту и впустить на территорию поместья основные атакующие силы. Ну и понятно, если бы не было тяжелых флайеров, ничего бы не получилось. С ними, кстати, тоже был большой вопрос. На мой взгляд, доставить 200 человек, которых везли 2 больших транспортника и 4 тяжелых военных флайера, незаметно невозможно. Все требовало хорошей подготовки. «Да, вы, скорее всего, правы, господин», — хмуро согласился со мной Ватанабе, когда после доклада Марии я высказал свои соображения. Но пока мы не смогли взять под должный контроль столицу, полицейских сил там не хватает, мы сейчас набираем их. К тому же неудивительно, если там присутствуют незарегистрированные порталы. И очень плохо, внезапно вмешался Булатов. С ними надо серьезно бороться. Могу предложить свою помощь, если вы не против. В свое время мы тоже столкнулись с подобной проблемой на своих планетах. Мой заместитель начальника СБ может вам помочь. У него большой опыт в подобном деле. И без ложной скромности скажу, господин Архипов быстро и качественно справился с задачей. Причем с весьма небольшой командой. Если ему придать помощников, в достаточном количестве?» Он вопросительно взглянул на меня. «Конечно!» — кивнул я, не обращая внимания на немного изменившегося в лице Ватанабе, которому явно не понравилось подобное предложение. «Ничего, переживет. От подобной помощи грех отказываться. К тому же пока все равно, насколько я понял, большая часть нашей, так сказать, гвардии, а не обычных новобранцев, состояла из японцев. А вот полицейские части в столице были русские. И как меня не убеждал в обратном Ватанабе, пока полноценный контакт между ними не налажен. Вот и здесь человек Булатова, если тот так хорош, как уверяет тесть, вполне может помочь. И если уважаемый Ватанабе-сан мне позволит, выскажу еще кое-какие свои соображения». Продолжил тем временем Булатов. «Да, вы правы, Кента. Четыре тяжелых военных флайера просто так на Терре очутиться не могли. Мы проверили». Воспользовавшись паузой, которую сделал оратор, произнес Ватанабе. «Данные флайеры не покупались. Один из грузовых телепортов, через который они транспортировались, управлялся оператором, которого мы сейчас не можем найти». «Ясно», — задумчиво произнес князь. «Ему так хорошо заплатили, что он решил, что на подобной работе он таких денег никогда не получит. Но надо его найти». «Найти?» — изумленно уточнил я. «В Российской империи миллиарды жителей. Как?» «Насколько я понимаю, несложно сделать себе новые документы и исчезнуть, особенно когда есть деньги». «Отчасти вы правы», — кивнул тесть. «Но, во-первых, бесследно исчезнуть не получится. У меня есть определенные возможности, и если уважаемый Ватанабе-сан передаст мне информацию, я сразу распоряжусь насчет поисков». Глава СБ кивнул. «Ну, если только ваш оператор в Китайскую империю или Японскую империю не эмигрирует. Но очень вряд ли. Так ведь, Ватанабе-сан?» «Практически невозможно», — кивнул тот. «Обе империи не дают гражданство лицам других национальностей. Могут дать максимум вид на жительство. Но все такие иностранцы регистрируются, и их можно найти. Подобные правила незыблемы. А на нелегальном положении он долго не просуществует. Так может, все японский император организовал?» Поинтересовался я. И сразу пожалел, так как во взглядах что Ватанабе, что Булатова появилась снисходительная усмешка. Да чего там, даже мои жены так на меня посмотрели. «Господин», — наконец произнес глава моей СБ, — «странно, что вы не знаете. Император никогда не станет организовывать такое. Но, учитывая отношения между Японской империей и Российской империей, подобная акция — практически объявление войны». «Ну да, напали на нас не японцы». Несмотря ни на что, его слова меня не убедили. «Ну что мешает через третьи руки нанять наемников, чтобы они разобрались с изгоем?» «Господин, вы, наверное, не понимаете традиции. Император так не поступит. Не дай бог его имя будет запятнано даже подозрением. Хирошита никогда не пойдет на то, что может бросить на его имя даже тень позора. В принципе, данное нападение теоретически мог организовать частным образом тот же Алабе или, например, род Сипура. Но все же не на планете, в центре Российской империи. На такое у них не хватит ни денег, ни возможностей. И никак не император. Думаю, все произошедшее – дело рук российских подданных. Как вы думаете, уважаемый? Ватанабе посмотрел на моего тестя. «Полностью с вами согласен, Ватанабе-сан», — кивнул Булатов. «И мало того, человек, провернувший подобную операцию, должен обладать не просто деньгами, но и определенным влиянием. Например, даже мне что-то такое было бы сделать очень сложно. А значит, тут сработал кто-то из самых знатных родов». Он нахмурился. «Но больше всего у меня вызывает недоумение то, что ваш род, Кента, находится под покровительством императора. И прошло еще совсем мало времени, чтобы об этом факте забыли. В общем, ничего не понятно», — подвел я невеселый итог. «Не все так плохо, Кента», — улыбнулся Булатов. «Я займусь нападением. И да, если не возражаете, доложу о нем императору». «А надо?» — с сомнением посмотрел на него. «Он все равно узнает, рано или поздно», — возразил тот. «А вот имперская СБ вполне может помочь. Тем более, если преподать все как вызов законам Российской империи. Учитывая, что нападавшие аристократы, думаю, императорский род будет кровно заинтересован в том, чтобы найти организатора. В общем, предоставьте все мне». «Хорошо», — кивнул я. «Сообщайте». «А вам, думаю, лучше пока погостить у меня в поместье», — продолжил было князь. Но я прервал его. «Зачем? Вы что, думаете, что после такого фиаско нападение повторится?» «Все может быть, Кента». «Нет, извините, Григорий Александрович», — покачал я головой, — «все же лучше, пока я останусь в поместье». «Мы усилим охрану», — добавил Ватанабе, — «лично займусь. И да, наверное, лучше господину побыть в имении. К тому же...» Он вдруг весело посмотрел на меня. «Мы всегда можем навестить ваше гостеприимное поместье в случае угрозы». «Хм!» — недовольно вздохнул Булатов. «Надеюсь, что так. Тогда, в принципе, все решили. Извините». Он встал и поклонился. «Вынужден покинуть вас. Ватанабе-сан, не проводите меня?» «Да, конечно», — поднялся японец. «Господин!» Бросил на меня вопросительный взгляд. Я кивнул, и они вышли. «Ну что скажете?» — обвел глазами оставшихся. «Все правильно они сказали», — заметила Булатова. «Надо ждать. Отец всегда держит слово. Если он пообещал разобраться, сделает и найдет оператора». «Если тот, конечно, еще жив», — хмыкнул я. «Чё-то мне сразу не пришла в голову мысль, что от подобных свидетелей проще избавиться». «Если он дурак, то да», — покачала головой Мария. А если нет, все, думаю, оговаривалось. Я не стал спорить, хотя совершенно непонятно, что там могло оговариваться. Бред какой-то. По мне, слишком уж крепка здешняя вера в честь аристократов. Не у всех, конечно, но вот у моей жены точно. Хотя с чего? Много чести было у Алабе, Акура и Сипура. И то, что российская аристократия особо отличалась от японской, я сильно сомневаюсь. Существуют клятвы, Кента. Мария словно прочитала мои мысли. Вот и говорю, что если он не дурак, то все сделал как надо. Посмотрим, неопределенно ответил я. Надеюсь, его все же найдут. А ночью ко мне в гости пришла Янус. И первый раз за все время наших встреч я увидел хмурую красавицу. Что-то случилось? Не удержался я от вопроса. Пока нет, вздохнула она и строго посмотрела на меня. Кента, ты должен ускориться. Времени все меньше. Времени до чего? И опять не понимаю, куда она меня гонит. Просто поверь мне на слово. Чем раньше ты встретишься с Хьюмами, тем лучше. Ты же знаешь про нападение? Попробовал я сменить тему. Может, скажешь, кто? Но попытка не удалась. Собеседница снисходительно улыбнулась. Кента, укоризненно заметила она. Во-первых, ты знаешь, что не могу сказать. Во-вторых, тему ты, конечно, поменял, но ничего не изменилось. Как я уже говорила, времени у нас мало. Почему и как, объяснять я тебе не буду. Просто воспринимай как данность. И да. Она замялась. Ладно, думаю, переживет. В ближайшие 3-4 дня тебе нападение можно не опасаться. Так что завтра советую тебе отправиться на Адер. Но... Никаких «но», Кента. Голос ее стал строгим. Да блин, как я вообще доберусь туда? Мы с немеренным отрядом охотников еле бой выдержали, причем в самом начале. Порталами, Кента, порталами. Да, ты пока не повелитель, но можешь очень многое. Она вдруг поморщилась, а окружающая меня комната замерцала и пошла рябью. Мне все тяжелее с тобой общаться. Когда ты станешь повелителем порталов, мы встретимся уже в реальности. Недовольно проворчала она. Я ухожу. Помни мои слова. Проснувшись, я некоторое время смотрел в потолок, размышляя. Вот как мне завтра свалить, блин? Но придется. С другой стороны, чего я спрашивать у кого-то буду? Вон пойду прогуляться один и телепортнусь. Но в любом случае надо предупредить. И походу единственный человек сейчас в моем поместье, который может не допустить паники в связи с моим исчезновением, Булатова. Ее я и вызвал в свой кабинет. Правда, к моему удивлению, Мария решила, что я вызвал ее с другой целью. Но пришлось пока ее немного остудить. После того, как я рассказал ей, что хочу провернуть завтра, естественно, в очень сокращенном виде, девушка явно напряглась. «Кента!» Я услышал в ее голосе возмущение. «Зачем?» «Надо!» Коротко ответил я, самым емким и понятным словом. Княжна явно растерялась. «Маш!» Проникновенно произнес я. И, услышав, что назвал ее сокращенно-ласкательным именем, Булатова аж растаяла. «Ну да, есть у меня такая фишка. Не люблю я зайчик-солнышко, ути-пути, короче. То есть сломал я стереотип. Долго объяснять, что к чему, но поверь, надо, однозначно. Сможешь устроить? И нужна карта планеты». «Хм!» — откашлялась девушка. «Но если надо, смогу. Но, Кента, мне не нравится то, что ты собираешься сделать. Чувствую, что все очень опасно». «Не переживай», — постарался улыбнуться ей как можно более успокаивающе. «Там проблем-то?» Похоже, она мне не поверила. Но, как и полагается верной и послушной жене, не показала своих мыслей. Вот нравится мне этот мир. Особых вопросов нет. В моем древнем мире, наверное, уже бы растерзали. Ну, а дальше меня вытащили из кабинета в спальню. Ну, а там... все предсказуемо и очень приятно.